Глава 4. Рыболов. Александр III. Душевно благодарю вас, Константин Петрович, за то, что вы с вашей мудростью и христианской кротостью решили положить конец разладу среди моих ближайших советников. Победоносцев. Сказал и повторю. Манифест, безусловно, нужен. Россия ждет его, как иссохшая почва дождя. Только нужен не манифест графа Ларис Меликова, а совсем другой. Александр III. Какой другой? Победоносцев Воронину. Друг мой, дайте желтый пакет и можете идти. Воронин подает пакет, кланяется императору, выходит. Победоносцев вынимает бумагу, подходит с ней к царю. Вот какой манифест нужен. Прошу вас, государь, прочтите. Каждое слово далось мне многими молитвами. Прошло прямо через сердце. Царь читает, взволнованно расстегивает ворот. Александр III. От всяких на нее поползновений? Но это нечто совершенно противоположное тому, что я давеча одобрил. Поворот всей государственной политики на 180 градусов. Победоносцев. И что с того, что давеча одобрили? А после прислушались голосу сердца, его голосу, показывает вверх, и решили иначе. Разве русский царь перед кем-то, кроме него, ответственен за свои поступки? Помните наш разговор в страшный день гибели вашего отца? Я этого хочу, и я этого не хочу. Вот высший закон самодержца. Александр III. Сказать вам, чего я действительно хочу. Я хочу жить с женой и детьми, ничего не боясь. Играть на трубе и ловить рыбу. Победоносцев. Они тоже хотели только ловить рыбу. Александр III. Кто они? Победоносцев. А Христос пришел и сказал им: «Приидите вслед мне, и сотворю вас быть и ловцами человеков». И апостолы пошли. При том, что у них был выбор, идти за Иисусом или нет. У вас же выбора нет. Человеки уже уловлены, 100 миллионов душ. И по воле Божьей вы отвечаете за них, за всех. Сказать вам, что будет после того, как выйдет манифест графа Ларис Меликова? Это будет гибель. Гибель не только России, но и ваша. Это ясно для меня как день. Вот у меня тут в пакете целый меморандум с расчетами. Достает бумагу. 1 мая 1881 года. Страна узнает, что состоятся выборы в некую всероссийскую говорильню. Горожане приходят в ажитацию. Выбирают представителями тех, кто красно и задорно болтает. Среди крестьян, как всегда в подобных случаях, распространяются слухи, что царь-батюшка будет раздавать барскую землю, а бари хотят ему помешать. Александр III. Так это же хорошо, что народ любит государя. Победоносцев. Слушайте дальше. Июнь-июль. Соберется съезд народных депутатов. Все жадно наблюдают, ловят каждое слово. Еще бы! Ведь такого никогда прежде не бывало. Рукоплескать публика будет только тем, кто не спровергает основы. И основы расшатаются в несколько недель. Все пойдет, как 100 лет назад во Франции, при созыве Генеральных Штатов. Скоро неспровергатели удалятся в какой-нибудь зал для игры в мяч и провозгласят свою партию. Либеральные министры и прогрессивный граф Ларис Меликов окажутся для этой партии слишком умеренными. В столицах начнутся манифестации, беспорядки. В сентябре или октябре возьмут штурмом какую-нибудь Бастилию, хоть ту же Петропавловскую крепость, символ деспотии. А крестьяне тем временем, не дождавшись земли, начнут брать ее сами, жечь усадьбы и убивать полицию, если та будет мешать. Александр III. Для пересечения безобразий есть армия. Победоносцев. Армия будет занята на окраинах. Едва почувствуется, что самодержавная власть закачалась, поднимутся Польша и Кавказ. Заволнуются ныне спокойные Финляндия, Эстляндия или Фляндия. Ханы Средней Азии переметнутся к англичанам, не успеем оглянуться, как на Амударье встанут британские гарнизоны. А что будет с вами, с государыней, с их императорскими высочествами Николаем Александровичем, Георгием, малютками Ксенией и Михаилом? Рассказать вам? То же, что было во Франции. Только для русской революции гильотина слишком изысканна. У нас будут топор и дубина. Александр III. Но, может быть, истории так и надо. Принести в жертву нас, чтобы Россия могла развиваться. Ведь та же Франция, пройдя через ужасы революции, сделалась лучше. Победоносцев. Лучше? Это чем же? Ваше Величество, я уж не говорю о том, что Россия совсем не Франция. Что французу хорошо, то русскому смерть. Но демократия есть величайшая ложь нашего времени. При демократическом образе правления наверху оказываются ловкие подбиратели голосов со своими сторонниками. Механики, искусно орудующие закулисными пружинами. А так называемые выборы – кукольный театр. Толпа быстро увлекается громкими фразами, не помышляя об их проверке, которая для толпы недоступна. В чем различие между помазанником Божьим и каким-нибудь президентом? Не только в том, что он избран глупой толпой, а вы – Господом. Отнюдь! Для вас власть – тяжкое бремя и долг, а для политического пролазы – заветная мечта. Он будет карабкаться наверх, не разбирая средств, ради удовлетворения своего властолюбия и корыстолюбия. А самодержавному государю воровать незачем. Ему и так уже принадлежит вся держава. Так ради чего же разрушать крепкое здание, возводившееся веками? Ради того, чтобы заслужить рукоплескание Европы? Ах-ах! Семья демократических стран пополнилась Россией! Браво! Александр III. Но ведь Ларис прав, когда говорит, что у нас в России неладно и что нужно многое менять. Победоносцев. Неладно от того, что тело нашего государства из-за непродуманных реформ нарушило свои естественные пропорции и перепутало функции своих членов. Надо бы научиться у природы. Бог в мудрости своей дает нам 1000 подсказок. Взять тоже человеческое тело. Смотрите, как оно устроено, когда здорово. Ноги близко к земле и держат на себе тяготу всего остального организма. Туловище занято своей важной работой. Руки трудятся и защищают от опасности, а голова взирает, внимает, мыслит и управляет. Ногам и рукам нельзя давать воли, иначе ноги заведут черт знает куда, а руки накуролесят. Голова не может быть слишком большой, а то получится уродец. Поэтому следует лелеять чистоту и соразмерность правящего сословия, дворянства. А венчать голову истинно прекрасного человека должен сияющий венец, самодержавная власть. И выше нее только небо и Бог. Александр III. Константин Петрович, я вижу. Я чувствую вашу правду. Ваши слова находят горячий отклик в моей душе. Скажите, как мне поступить? Победоносцев. Очень просто. Обратиться к народу с заявлением твердым, не допускающим никакого двоемыслия. Так, как изложено в подготовленном мною манифесте. Это ободрит всех благонамеренных прямых людей, которых, слава Богу, на Руси немало, но которые сейчас пребывают в растерянности, не зная, чего ожидать. Берите перо, Ваше Величество. Подписывайте. И сразу же, сей же час, пошлите вдогонку членам правительства в отмену того, другого манифеста. Царь берет бумагу, подходит к столу, размашисто подписывает. Александр III, крестясь. Ну, теперь начнется. Пытается шутить. Главная беда в чем? Придется отменить ночную рыбалку. После нее я всегда сплю до полудня, а с позаранок примчатся Ларис Меликов и министры протестовать. Мне еще предстоит выдержать их натиск. Я должен быть свеж и собран. Нужно выстоять. Победоносцев. Скажу вам, как Моисей Иисусу Навину. Мужайся и крепися. Не бойся, не ужасайся. Не устрашайся от лица их. Конечно, министры рано утром будут у вас. Но не для того, чтобы протестовать. Манифест уже подписан. Царская воля высказана. Они примчатся угрожать своей отставкой, ибо при новом политическом курсе господам-либералам в правительстве делать нечего. Не вступайте с ними в объяснение, просто подпишите их прошение. Найдем других людей, истинно русских, ваших преданных слуг. А рыбалку отменять незачем. Спите на здоровье до полудня. Когда русский царь отдыхает, весь мир может подождать. Тем более вчерашние министры. Голос взволнованно дрожит. Ах, государь, После долгой либеральной зимы наконец наступит весна. Россия укрепится, ободрится, успокоится. И вы, Ваше Величество, перестанете тревожиться за будущее ваших детей и внуков. Призрак террора и революции навсегда растает. Победоносцев кладет царю руку на плечо, другую простирает ввысь. Оба застывают. Звучит торжественная музыка, затемнение, занавес. На ночном пруду. Музыку сменяет шум дождя. Первое, что видно, когда начинает сочиться свет, он останется тусклым. Цепочка охранников на берегу пруда. Они в блестящих, как бы мокрых черных плащах с капюшонами спиной к залу. Могут стоять не на сцене, а перед креслами первого ряда. Царь стоит в лодке с фонарем в одной руке и со строгой в другой. За спиной у царя слуга, держащий огромный зонт. Время от времени царь азартно с размаха бьет острогой в воду. Во время этой пантомимы звучный голос, а-ля диктор Левитан, торжественно читает манифест от 29 апреля 1881 года. С этого исторического момента Россия вступает на путь, который все равно приведет ее к революции, только не демократической, а большевистской. Звучный голос. Объявляем всем верным нашим подданным, Богу в неисповедимых судьбах Его благоугодно было завершить славное царствование возлюбленного родителя нашего мученической кончиной, а на нас возложить священный долг самодержавного правления. Повинуясь воле провидения и закону наследия государственного, мы приняли бремя сие в страшный час всенародной скорби и ужаса пред лицом Всевышнего Бога, веруя, что, предопределив нам дело власти в столь тяжкое и многотрудное время, Он не оставит нас Своею всесильной помощью. Низкое и злодейское убийство русского государя посреди верного народа, готового положить за него жизнь свою недостойными извергами из народа, есть дело страшное, позорное, неслыханное в России и омрачило всю землю нашу скорбью и ужасом. Но посреди великой нашей скорби глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления в уповании на божественный промысел. С особым нажимом. С верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений, от всяких на нее поползновений. Мы призываем всех верных подданных наших служить нам и государству верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю русскую, к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений, дарованных России благодетелем ея, возлюбленным нашим родителям. Дан в Санкт-Петербурге в 29-й день апреля, в лето от Рождества Христова, 1881. Хор поет «Боже, царя храни». Прожектор освещает центральную фигуру вереницы охранников. Фигура медленно поворачивается к зрителям, сбрасывает капюшон. Белое лицо девушки в черном. Конец.